Глава 29. Горничная доложила, что ужин подан, и Гилберт тотчас простился. Все встали и проследовали в столовую, находившуюся в том же этаже, рядом с гостиной. Клайд увидел еще одну великолепно обставленную комнату, всю в светло-коричневых тонах. Посредине стоял длинный стол орехового дерева, очевидно предназначавшийся для особо торжественных случаев. Вокруг него стулья с высокими спинками. В глубине комнаты, в просторной полукруглой нише с окнами в сад, был накрыт для ужина другой, небольшой стол на 6 персон. За столом Клайду пришлось отвечать на множество вопросов, главным образом о его семье, о том, как его родные жили прежде и как живут теперь, сколько лет его отцу, о матери, где они жили до переезда в Денвер, сколько у него братьев и сестер, сколько лет его старшей сестре Эстер, чем она занимается, а остальные дети. Клайд не на шутку смутился и растерялся под градом этих вопросов, которые с важным видом задавали ему Сэмюэл Гриффитс и его жена. По сбивчивым ответам Клайда оба они поняли, что вопросы эти, особенно о жизни семьи в Канзас-Сити, ставят его в затруднительное положение. К счастью, в это время дверь отворилась, и вошла Белла в сопровождении двух девушек, которые, как сразу понял Клайд, также принадлежали к избранному обществу. Какой контраст между ними и Ритой и Зеллой, о которых он еще совсем недавно думал с таким волнением. Он узнал Беллу по ее фамильярному обращению с Гриффитсами. Одна из ее спутниц была Сондра Финчли. Клайд никогда еще не видал такой изящной, красивой и гордой девушки. Английский костюм плотно облегал ее гибкую фигуру, и с ним прекрасно гармонировала маленькая темная кожаная шапочка, кокетливо надвинутая на глаза. Через руку у нее перекинуто было элегантное пальто в черную и серую клетку, модного почти мужского покроя. И она вела за собой на кожаном ремешке французского бульдога. Клайду показалось, что он в жизни своей не встречал такой очаровательной девушки. Она сразу же произвела на него необычайное, потрясающее впечатление, точно его пронизал электрический ток, и он жгучей болью ощутил, что значит жаждать недостижимого, мечтать о любви и мучительно чувствовать, что ему не суждено добиться от этой девушки хотя бы ласкового взгляда. Вторая девушка далеко не так сильно поразила Клайда. Хотя она была по-своему не менее изящна, чем Сондра, и многим, наверное, показалась бы столь же прелестной. У нее были белокурые, почти льняные волосы, миндалевидные серо-зеленые глаза, маленькая грациозная фигурка и вкрадчивые кошачьи манеры. Едва войдя, она скользнула через комнату к столу, склонилась над миссис Гриффитс и замурлыкала. «Как вы себя чувствуете, миссис Гриффитс? Я так рада вас видеть. Как давно я у вас не была. Знаете, я уезжала с мамой. Сегодня они с Грентом поехали в Олбани, а я как раз встретила Беллу и Сондру у Лэмбертов. А вы, я вижу, сегодня ужинаете в семейном кругу. Как поживаете, Майра?» — спросила она, и, протянув руку из-за плеча миссис Гриффитс, слегка, просто по долгу вежливости, дотронулась до руки Майры. Тем временем Белла, которая показалась бы Клайду самой очаровательной из этих девушек, не будь Сондры, воскликнула. «Ах, я опоздала. Мамочка, папочка, прошу прощения. Ну, пожалуйста, простите меня на этот раз». Потом, как будто только сейчас заметив Клайда, хотя он поднялся, когда девушки вошли в комнату, и все еще стоял, она, как и ее подруги, замолчала с притворно скромным видом. А Клайд ждал, пока его представят, и с мучительной остротой сознавал свое ничтожество. «Белла», — сказал внушительно Сэмюэл Гриффитс, видя, что Клайд все еще стоит, — «это твой двоюродный брат Клайд». «Вот как», — сказала Белла. Она сразу заметила, до чего Клайд похож на Гилберта. «Здравствуйте». Она протянула ему два пальца, потом обернулась к своим спутницам и представила. «Мои подруги, мисс Финчли и мисс Крэнстон». Обе девушки сухо и чопорно кивнули, внимательно и довольно бесцеремонно разглядывая Клайда. «Как похож на Гила!» — шепнула Сондра, подошедшей к ней Бертини. И Бертина ответила, «Я никогда не видела подобного сходства. Но только он гораздо красивее, правда?» Сондра кивнула. Она в первое же мгновение с удовольствием заметила, что Клайд красивее брата Беллы. Она не любила Гилберта. И что он явно восхищен ею. Она приняла это как должное, ведь она всегда покоряла молодых людей с первого взгляда. Но увидев, что глаза Клайда неотступно и беспомощно следят за ней, она решила, что пока не стоит обращать на него внимания. Уж слишком легкая победа. «Может быть, вы обе положите пальто и присядете?» — предложила миссис Гриффитс. «Я скажу, чтобы поставили еще два прибора. Белла, садись рядом с отцом». «Нет, нам пора домой. Мы не можем оставаться ни минуты», — в один голос заявили Сондра и Бертина. Однако теперь, когда они увидели Клайда и убедились, что он хорош собой, им непременно хотелось узнать, будет ли он блистать в обществе. А главное, интересно знать, богат ли он. На это они почти немедленно получили ответ, так как миссис Гриффитс решительно и с умыслом сказала Бертини. «Мистер Гриффитс — наш племянник. Он приехал с запада. Он пробует работать на фабрике моего мужа. Этот молодой человек вынужден сам пробивать себе дорогу, и муж мой так добр, что дал ему возможность испытать свои силы». Клайд вспыхнул. Ему ясно указывали на его место. На лице Бертины Крэнстон любопытство мгновенно сменилось полнейшим равнодушием. Но Сондра Финчли, хоть и стояла в своем кругу ступенькой выше, не отличалась такой практичностью, как подруга. Она снова взглянула на Клайда, и на лице ее ясно отразилось, что она огорчена услышанным. «Такой симпатичный юноша!» Внезапно обе девушки спохватились, что им пора идти. Клайд и Гриффитсы остались одни. И Клайд ясно почувствовал, что ему здесь совсем не место. И сам Гриффитс, и его жена, и Белла, все, кроме Майры, своим небрежным обращением показывали, что ему позволено только мельком заглянуть в общество, к которому он не принадлежит. Он понимал, что бедность помешает ему войти в это общество, сколько бы он ни мечтал ближе познакомиться с этими очаровательными девушками. После ужина Майра подошла к Клайду и сказала: «Мне кажется, когда вы еще немного поживете в Ликурге, вам здесь больше понравится. Кругом столько красивых мест. Вам надо съездить посмотреть наши озера и Адирондакские горы не так далеко, 75 миль к северу. А летом, когда мы переедем на лесное озеро, мама и папа, наверное, захотят, чтобы вы у нас бывали». Она далеко не была уверена, что родители пригласят Клайда на дачу, но чувствовала, что его надо ободрить. Наконец, около половины десятого, вдруг снова почувствовав себя совсем посторонним и одиноким, Клайд поднялся и сказал, что ему пора идти. Сэмюэл Гриффитс проводил его к выходу. «Как хорошо на улице», — сказал он приветливо. «Подождите, весной наша Уикиги-авеню покажет себя во всей красе. Вот придете к нам через некоторое время, когда все тут будет в цвету, тогда сами увидите, как здесь мило. Доброй ночи!» Он улыбнулся. Голос его звучал тепло и дружески, и Клайд еще раз почувствовал, что Гриффитс-старший, безусловно, не совсем равнодушен к своему племяннику.